Дальше тоже ничего хорошего. Она грустно улыбнулась. Защитить дочь должен лично ты. Ну и головастик на подхвате. Раз уж тебе повезло заиметь такого Пета. Но он может сражаться только против миньонов. Миньоны? Да, миньоны. Будет обязательно большой босс. Один, единственный, но биг босс и куча миньонов. Какой босс? Вот тут опять все грустно. Тебе не получится подготовить некую локацию, противоположную природе босса. Ведь такая мысль у тебя сразу мелькнула. Да, господин мой, ты неплохо уже знаешь меня, госпожа моя, мелькнула. Увы, времени от оповещения до начала атаки будет совсем немного. Сколько, снова не знаю, но совсем немного. Подготовить особые места, облегчающие оборону, можно, но, она замялась, словно что-то вспоминая, спрячешься в лесу, на тебя нападет какой-нибудь злобный древень с кучей зверей и растений, залезешь в горы, и на тебя выйдут ледяные великаны, или упадет космический корабль с полчищами злобных механоидов, уйдешь в бесплодные пески, и подвергнешься нашествию мутантов и эфритов, спрячусь в глубоких пещерах, и снизу выползет какая-нибудь хтонь лютая, да. Скрыть дочь под кучей артефактов и заклятий, она покачала головой. Босс будет видеть свет ее сердца, слышать его стук. Не спрятать, не скрыть. Я тебя понял. Все ведающие, все слышащие, незнаемые боссы, значит. Но в океане, конечно, великий и ужасный кракен. Возле великого архипелага, однозначно, он. За остальные локации не знаю. Уже легче. Тебе решать, господин мой, где и с кем сражаться будет проще. Шансы невелики. Но они есть, она уперлась пальчиком в татуировку на его груди, Ураборос, змей глотающий свой хвост, шансы есть, убить босса и, она не закончила, видно, и так сказала много, но умному достаточно, понял тебя, блин, так хочется ругаться громко и очень долго, не стоит, она погладила его ладошкой по щеке, не буду, он поймал ее ладонь и поцеловал, буду думать, очень хорошо думать, думай, господин мой, она улыбнулась, очень хорошо думай, я верю в тебя. Ну, суки, все же не сдержался он, я не я, но доберусь до этих креативных программистов, что наваяли такие идиотские условия, и, гадом буду, Клаву, вместе с системным блоком в задницу каждому засуну. Ну, рассмеялась она, это вряд ли, господин мой, сегодня я поднял жемчужинку рано, еще только брезжил рассвет, еле-еле пробиваясь через плотное одеяло сизо грязных облаков. Погода была относительно хорошей, почти безветренно, не слишком холодно, с неба сыпался сухой, редкий снежок. «Одевайся по-походному», — сказал я дочери, трущей заспанные глаза, — «бери лук, через 10 минут выходим, и чаю не попьем», — вытаращила она глаза, из которых моментально ушла сонливость, — «и чаю не попьем, куда, узнаешь», — кинул я, выходя в сени. Дочь собралась даже быстрее 10 минут, жемчужинка знает. Папа редко не просит, а именно требует чего-то, но если требует, то надо выполнять. Тем более, любопытство куда денешь. Дочь вышла одетая по-походному, как я и наказал. Плотные штаны с поддевкой, вязаный свитер, легкая меховая курточка, и не запаришься, и не перегреешься. На ногах нечто вроде унтов, а на голове небольшая вязаная шапочка. В волосах над ухом жужа, прикинулся брошью. Успел, однако, навести марафет на голове дочи, собрав волоса в тугую косу, за спиной лук в чехле и полтора десятка стрел в туле. Могла бы носить все это в волшебном кошельке, но вот так ей хочется. Надевая охотничьи лыжи, кивнул я ей, пойдем сторожка, с соблюдением всевозможной маскировки. Разговоры пока отставить. Дочь только молча кивнула и принялась за крепление. Готово? Спросил я через несколько минут. Да, головастик, кивнул я, веди. Двигались в серой хмаре быстро. Головастик впереди, бесшумный, сливающийся со снегом тенью, да и мы не сильно отставали от него. Я в своем имбо-костюме был почти невидим, дочь, сама по себе имба, могла скрыть себя пеленой невидимости и неслышимости. Нахваталось умение от посланцев. Особенно искусно в этом была ночка, чем щедро и делилась. 7 километров пробежали, даже не запыхались, выйдя к глубокому распадку, заросшему густым кустарником. Сняли лыжи и еще 500 метров тихо и аккуратно следовали за головастиком, осторожно ставя ногу и отводя корявые, иногда колючие ветки. Наконец, вышли на пятачок полого склона, чуть более свободной от растительности. Головастый ткнул щупальцем. И я, тихо отодвинув ветки с бахромой мелких листьев, что частью так и не облетели, посмотрел вниз. Там, 50 метров, В небольшой лакуне, окруженной колючим боярышником, была лёжка стайки косуль. У нас, откуда я родом, охотники таких называют «козюли». Изящные и даже грациозные животинки. Даже самец, крупный по меркам своего вида, максимум килограмм 30 весит. Самки и детеныши вовсе как мультяшные. Эта же стайка состояла из 7 особей. Крупный самец с двумя невпечатляющими рожками. Старая и явно очень опытная самка. Две самки молоденькие, еще два подросших детенка и молодой бычок. Крепенькие и, уже, похоже, с претензиями к лидеру. Во время будущего гона точно будет претендовать на лидерство в стае или попробует отжать под себя хоть одну самочку. Сейчас стайка спокойно отлеживалась в безопасном месте. Кто-то лежал в пушистом снегу, кто-то вяло объедал увядшие листочки, что еще держались на ветках, и только самец чутко водил носом, а еще больше ушами, нюхая и слушая зимний лес, бдил. Но, увы, ему, нас он не видел и не слышал. «Я не знаю», — тихо обратился я к дочери, что встала рядом с моим плечом и внимательно рассматривала эту мирную картину, во скольких мирах, и сколько раз случалось такое, думаю, тысячи, а может и многие тысячи. «О чем ты, папа?» — перевела на меня подозрительный взгляд жемчужинка. «Одинокая девочка», — продолжил я, — «точно такая, как ты, вышла на охоту, одна, может от того, что действительно осталась одна, может у нее ситуация еще сложнее, она не просто осталась без старших, но на попечении у нее маленькие брат и сестренка, может быть, больной, поломанный на охоте медведем отец, а может, ослабленная выпавшими невзгодами мать, или все вместе». Даче явно не нравилось то, что я говорил. «Голод», — продолжил я, глядя в глаза дочери, — «голод убивает так же неотвратимо, как и стрела, только дольше и мучительней. Точный выстрел девочки — это жизнь, ее жизнь, жизнь родных и близких, понимаешь?» В ответ на это дочь только поджала губы. «У этой абстрактной девочки, хотя я уверен, такие жили или даже живут сейчас, где-то там, среди других звезд, выбора нет, а у тебя есть. У нее нет рядом отца, нет грозного, могучего головастика, у нее нет магии и артефактов, только она, ее выстрел и такая милая зверушка, жить или умереть. А теперь представь себя на ее месте», и жемчужинке это не понравилось еще больше. Я прям чувствовал клокотание ее эмоций, но я не остановился, и вот тебе выбор, дочь моя, убей Бимби или не убей. Она отвернулась и долго глядела на косуль, таких симпатичных, мирных и беззащитных. Я слышал, как она сосредоточенно сопит носом. «Но ты ведь не болен?» — тихо проронила дочь. «Не болен. И я не одна. Нет, не одна. Я предложил тебе ситуацию. Счастье твое, что твой выбор зависит только от твоего желания. У той неизвестной девочки выбора нет. Представь себя на ее месте, представь со всеми исходными условиями и последствиями. Проникнись ее чувствами, ощущениями, безнадегой и надеждой. Представь и выстрели или не стреляй». Дочь некоторое время постояла в глубокой задумчивости. Потом достала лук, неторопливо накинула тетиву, наложила охотничий срезень и снова застыла. Минута, вторая, третья. «Уходим», — тихо скомандовал я. И в тут же тетива хлопнула по рукаву куртки. Дочь одним слитным движением выпустила стрелу в цель. Молодой бычок даже взбрыкнуть не смог. Срезень вошел под лопатку по самое оперение. Точно в сердце, мгновенная смерть. Он даже ничего почувствовать не успел. Остальные косули словно испарились. Только треск ветвей и легкая снежная пыль над лёжкой умчались в мгновение ока. «Головастик», — кивнул я, — «принеси». Домой возвращались неторопливо. Всю дорогу молчали. Дочь кидала косые взгляды на тушку самца, что тащил головастик в скрученном щупальце, и переживала внутреннюю бурю, а я не мешал ей. Время разговоров придет позже. За ужином подали обжаренную со специями косулятину. Выглядело это отлично, пахло обалденно, а вкус ум отъешь. Уж я постарался. Дочь некоторое время смотрела, как я с невозмутимым видом приступил к трапезе. «Отец, наконец-то отмерла она, зачем ты заставил меня сделать это?» «Э, нет, мой аквамаринчик», — ухмыльнулся я, — «ты на меня не перекладывай. У тебя был простой выбор, стрелять или не стрелять, да или нет, и он был только твой. Я лишь создал ситуацию и предложил условия. Так что, дочь, это твой выбор». Некоторое время она молчала, сосредоточенно хмуря бровки и теребя в руках вилку. «Ты прав», — наконец кивнула она головой, — «да, прав, мой выбор. Но тогда я спрошу иначе. Для чего?» «Хм», — ответ не из двух слов. «Ты точно хочешь разговаривать, а не вкусить этого божественного мяса?» «Косулятина», — Кстати, остывает очень быстро и становится не такой ароматной и вкусной. Или ты от внутренних сопереживаний откажешься от мяса и перейдешь на травоедение, синцом будешь пробавляться? Эф-эф, недовольно фыркнула жемчужинка и ее губы посетила бледная тень улыбки. Вот еще, и решительно вонзила вилку в румяный, истекающий соком кусок мяса. Ну и слава богу, облегченно вдохнул я внутри себя, пошло дело. Жемчужинка создана из крепких материалов, а чье воспитание, так вообще молчу. А теперь, отец, ответь, для чего? Мы отлично поели, потом попили взваров. Дочь оттаяла настолько, что даже завязался неспешный разговор о том, о сём, но вот мы уселись в кресло. И пришло время расставить точки над «и». Несколько причин. Их нельзя отранжировать по типу. Первая, вторая, третья. Они все довольно важны. Одна из них. Теперь ты знаешь, как на столе появляются вкусные котлеты, стейки или шашлыки. Хм, я уже давно это знаю. Не маленькая, поди. А нет, дача. Знала ты абстрактно. Пошел головастый или папа на охоту, добыл какую зверушку, а потом кушаем бифстроганов. А вот с сегодняшнего дня ты по-настоящему знаешь, как это происходит. Согласна, после некоторого раздумья щелкнула пальцами дача, принимается. Те сексапильные тетеньки, на которых ты повелась и пожелала быть как они, не просто так носят лук. Пусть не все, но часть красивых девуль вполне существовали в реальности. И они не только стреляли в злобных хищников и человеков, что являлись врагами. Гораздо чаще им приходилось бить вот таких бимби с влажными и доверчивыми глазами, чтобы просто жить. Понимаешь? Да, снова согласилась дочь, и это принимаю. Много еще могу накидывать на вентилятор, но, пожалуй, ограничусь одним из самых главных. Я внимательно посмотрел на жемчужинку. Когда станешь великой и могущественной, когда щелчком пальцев станешь осушать моря и трясти горы, ты, надеюсь, встретив охотника или охотницу, неважно, сможешь понять и отличить, для чего они нацелили свой выстрел. Для чего, повторила дочь задумчиво, да, что направляет руку, нужда, необходимость или тщеславие, развлечение от скуки. Зарабатывает ли охотник на жизнь себе и своей семье необходимое, ну и, может, чуть больше, что не так страшно, или хапает у природы ртом и жопой, гребя под себя и стараясь нажиться, невзирая ни на что. Изымает ли охотник ресурсы, дарованные не только ему, всем, уважительно и бережно? Истребляет ли хищников по мере необходимости, защищая себя и близких, или тешит свое эго просто убив, потому что может? Чем выше цивилизация, тем легче это, может, и все более и более безопасно для самого охотника. Сидя на вышке стрельнуть из винтовки с полуметровым прицелом кого-то, метров за 300, я грустно ухмыльнулся, вот это доблесть. Прям во всей красе, умение выследить, подкрасться, а риск какой запредельный. А потом, гордясь собой, повесить голову грозного хищника себе на стену славы. И вот когда ты встретишь разумного, который нацелил стрелу, копье или пистоль, неважно, в пушистого белого кролика, а может изящную серну, да хоть в крокозябру злобную, я надеюсь, ты сможешь заглянуть ему в душу и определить мотивы и желания его, оценить, измерить, взвесить и решить, как ты поступишь. Ведь сила, дочь моя, порождает желание вмешаться, судить и вершить, заступиться. Может, не за крокозябру, хотя она тоже тварь божья и имеет право на жизнь не меньше остальных, но за няшного олененка, точно. Но, я поднял палец вверх, если ты сама не пережила это опыт, это состояние, что пережила сегодня, отличить правильное и допустимое, от злого и неправильно, трудно. Понимаю, медленно вымолвила жемчужинка, понимаю, что ты хочешь сказать, отец. Мы еще долго говорили и об этом, и о многом другом. А когда дочь уже улеглась, а я по глупой привычке все подтыкал под нее живое одеяло, дабы не надуло, безусловный рефлекс, так сказать, автоматическое действие, хе-хе, она поймала мою руку и, улыбнувшись, прижала ее к своей щеке. Спасибо, отец. Это было жестко, и даже жестоко, но теперь я понимаю, для чего. Ты мудр. Отныне я буду охотиться с вами. Надо зарабатывать кусок мяса для семьи. Не больше, но и не меньше. И чтобы понимать, спи уже, охотница, я чмокнул ее в носик. Жемчужинка так и держала мою руку, пока не заснула. А заснула быстро. Умаялась, перенервничала, но заснув, она не переставала чуть-чуть улыбаться. Наверное, снится что-то хорошее. А когда я осторожно высвободил ладонь, по лицу дочи скользнула призрачная волна легкого муара, и она стала немного старше. совсем немного, но старше. Черт, почти беззвучно вырвалось у меня. Ну куда, куда ты так спешишь, дочь моя? Глава 21. Весна. Я специально задержался на острове, чтобы дочь смогла увидеть и оценить, что такое весна в климате средней полосы. Когда вдруг еще вчера лежащие уверенно и непоколебимо сугробы начинают сереть и опадать, когда капель превращается в шустрые журчащие ручьи, холодные порывы ветра и заряды снега лишь смешат деву весну, уверенно вступающую в свои права, как набухают почки и лопаются, выкидывая изумрудно-зеленые листочки. Трава лезет на перегонки с ранними цветами. Все другое – небо, земля, вода, запахи. Природа шевелится, волнуется, цветет и пахнет. Такой резкой перемены между сезонами на тропических островах не увидишь. Особенно зрительно. Там стало больше зелени, ну так и до этого было немало. Цветы распустились, так кое-какие все время умудряются цвести. Попугаи стали ярче, это они перестали сидеть на ветвях мокрыми курицами. Высохли. Немного утрирую, конечно. А тут, тут дело совсем другое. Вот мерзлый, холодный и безжизненный пейзаж вокруг тебя, а вот буйство жизни и красок. Жемчужинке весна очень понравилась. Как тебе, отец? Увы, да. С того самого памятного момента я теперь не папа. Отец. Дочь сама даже не замечает, что стала называть меня так. И я, конечно, не поправляю ее. Видимо, это плата за мой жесткий урок, что ей пришлось пройти. Что ж, отец, так отец. Это тоже очень приотлично. Много лучше, чем американское извращение, когда сын или дочь называют маму с папой по имени. Хе-хе, неплохо. В пальцах жемчужинки покачивались две сережки, крупные капельки из ограненного горного хрусталя редкого оттенка, прозрачного, как слеза, со слегка-слегка нежным намеком на голубую нотку. Очень красиво. Сама капелька крепилась к строгому, без излишеств, подвесу из яркого серебра. Ну, тут никаких излишеств и не требовалось, камень говорил сам за себя. Дочь четко это уловила и не стала городить лишнего. У нее отличный вкус, надо признать, вся в меня. Очень неплохо, кивнул я. Пожалуй, это ее самая лучшая работа, выполненная от начала и до конца. Хотела подарить их маме, вздохнула дочь и уставилась на меня вопросительно. Маме, вот оно что, давай честно. Честно, я хмыкнул, тогда для мамы простовато будет. Красивые сережки, скажу без всякой лести, но не для нашей мамы. Не кузява для нее, слишком лаконично, бедно, если так можно выразиться. Да, опять вздохнула дочь, качнув сережками, и они, поймав лучик, радостно рассыпали его на множество веселых солнечных зайчиков. Сама так считаю. Придется поработать еще. Может, наоборот, что-то многосоставное, массивное, перевела она на меня вопросительный взгляд. Набросая эскизы, обсудим. А эти куда? Она приложила капельки к своим ушам. Как-то мне с такими по вантам мотаться, она не закончила, а в шкатулку, к куче бижутерии, что ты мне надарил, жалко. Она надула губы и сморщила моську. Есть идея, давай, воскликнула дочь, сделай подгон Рамзесу, скоро у них с Люси будет юбилей, 10 лет знакомства, да, мы ему как бы намекнем, надо, мол, подарок сделать любимой, а то ведь шокологоловый, местами, совершенно пустоголовый, и может запросто проулыбать момент, вот он их и подарит, тете Люси. Дочь отставила серьги на вытянутых руках, качнула их, и радостно улыбнулась, здорово, они отлично будут смотреться на белоснежной. Отец, ты, гений. Ну так, скромно засмущался я, может тогда, загорелась энтузиазмом жемчужинка, еще кому чего сделать, конечно, кольцо в ухо Рамзесу, а он будет носить, с сомнением посмотрела на меня дочь, хотел бы я посмотреть, как он откажется от твоего подарка. Думаю я, что если ты ему сделаешь кольцо не в ухо, а в нос, ему все равно придется его носить. Хе-хе, хи-хи, поддержала меня жемчужинка, представив такую картину, это было бы слишком жестоко. А вот в ухо, ага, такую хрень побольше, с камнем в кулак, что подвисло до плеча. Отец, осуждающе посмотрела она на меня, не втягивай меня в ваши бесконечные подколки. Мне он ничего плохого не сделал. Как же, а кто тебя все время облизывает? Это он от обожания. Ночка. Что ночка? Что-то черное или темно-красное? Целый гарнитур. Нечто вычурное. А может, наоборот, с энтузиазмом подхватила дочь, поняв о чем я, крайняя противоположность. Нечто молочно-белое, прозрачное, чтобы как вроде есть, а вроде и нет. Интригующе, таинственно. поддержала дочь. Мрак, ошейник, усыпанный мелким жемчугом. Жемчуг ХММ, кулон, из звездного опала. Отбил я подачу, бацхвари. Щелкнула пальцами дочь. Браслеты, ожерелья, гривны, витые хрени из серебра в кило весом. Почему нет, ответил я на поднятые брови дочери. И чтоб с какими-то артефактными свойствами, отчего бы и не да, улыбнулся я, а внутри резануло чувством щемящей печали. Планы, планы, мы так легко и непринужденно измышляем их, мы прилагаем усилия, мы так хотим их осуществить, а что-то свыше уже готовит нам другие заботы, иногда опасности, смертельные. Но я не сижу на жо ровно, я и головастик готовимся, варим злобную алхимию, клепаем гранаты, снова и снова обдумываем тактику битвы, проигрываем сценарий, что надо сделать, как надо сделать, а надо сделать все правильно, с первого раза, второго шанса у нас не будет, так что, морщим лоб, изо всех сил измышляя тактические приемы, со стратегией-то все понятно, оборона, а биться мы будем с великим кракеном, кружим, кружим, кружим, флотилия то рассыпается, то вновь собирается, головастик уходит в дальний поиск, я мотаюсь под облаками, мы ищем, ищем уже четвертый месяц, нашли пару островов, но не самых нужных кондиций, так что, процеживаем великий архипелаг дальше, что ищем, остров, но остров особый, мне нужен такой, который окружен многокилометровыми мелями, желательно с каким-нибудь каменным зубцом на самом острове, повыше да покруче, куда ни в раз заберешься. Гора с разветвленной системой пещер тоже годится. Возможно, этот вариант будет даже предпочтительней. Но главное, мели. Большие, обширные, чтоб воробью по колено. Супер, если они будут илистые. Встречались мне и такие. Погибель для любого неосторожного. Прилипнешь, увязнешь, и чем больше будешь барахтаться, тем хуже. Очень скоро живность, что обитает в таких местах, заест тебя и даже косточек не оставит. Но такие мели... Совсем редкость, да, песчаные встречаются гораздо чаще, далеко не на каждом шагу, естественно, но хватает. Вот мы и кружим среди островов, ищем, раскидываем щупальца во все стороны. Дача знает, зачем, я рассказал, расстроилась, да, испугалась, вот уж вряд ли, да и расстроилась вовсе не потому, что на нее нацелился великий кракен, а больше от того, что отдуваться придется мне и головастику, и девятому народу. Бацхвари в курсе проблем, я еще весной им все рассказал, и предложил им спрятаться где-нибудь, пересидеть в тихом омуте, все равно толку от них в сражении совсем никакого, только погибнут зря, но на меня так посмотрели, это искупление, проквакал торжественно старый с каким-то мрачным удовлетворением, искупление, не волнуйся, что мы погибнем, придумай так, чтобы это было не напрасно. Пришлось их включить в расклады, не как страшно опасное боевое подразделение, но на подхвате они, действительно, весьма полезны. Но больше всего жемчужинка расстроилась, что мама пропала, не пришла, не поддержала, не сама все рассказала, очень расстроилась. «Почему? Почему, отец?» – спрашивала она меня. «Все очень просто, мое сокровище, очень просто. Она слишком сильно любит тебя, ей стыдно, ей больно. Она, всесильная и могущественная, не может ничего сделать, понимаешь, ничего, не только сама, но даже своих, не менее могущественных псов, не может послать. Как ей смотреть в глаза своей дочери? Скажу тебе, не дай бог никому оказаться на ее месте, на месте родителей, оказавшихся в ситуации, когда ничем не можешь помочь своему ребенку. Не вини маму, дача, не надо, а лучше прими и пойми, у нее просто нет сил посмотреть в твои глаза, а ты... С набухшими слезами подняла на меня взгляд жемчужинка, а ты, отец, мне легче, улыбнулся я, прижимая ее к своей груди, я мужчина, я воин, я отец твой, я буду сражаться, сражаться, дача, это даже проще, чем ждать, чем кончится, сидя где-то там, в безопасности, ждать, без возможности вмешаться и помочь, наша мама во всем полагается на меня, положись и ты, моя жемчужинка, я этого кракена в узел завяжу, ломтями почекаю, часть в банке закатаю, а часть так засушу, и будем мы потом, все вместе, ты, я, мама, бестолковый Рамзес, прекрасная Люси и таинственная ночка лакомится исключительно редким деликатесом, великим кракеном, а головастик, сквозь слезы улыбнулась дочь Абацхвари, и они, куда ж без них, великий кракен, на то и великий, всем хватит и еще останется, а если он на вкус окажется, как подошва, уже гораздо веселее отреагировала дочь. Значит, увы нам, а головастику запас жратвы на долгие годы. Он-то, сама знаешь, гурман еще тот. Подошва ли, шашлык, салат мимоза, ему все едино, хе-хе. Отец, очень серьезно посмотрела на меня дочь, я тоже буду сражаться. Конечно, погладил я ее по голове, но только там, и на той позиции, где я укажу. Командир в битве должен быть один, а воины подчиняться ему беспрекословно. Так выигрываются не только битвы, но и войны. Понимаешь? Хорошо, отец, кивнула она, я сделаю, как ты скажешь. Отлично. И еще, дочь нахмурила лобик. Да, я больше не виню маму. Ты мудр, ты хорошо объяснил. Я на секунду представила себя на ее месте, и мне стало страшно. Я больше не виню маму. Я бы хотела ей это сказать. Так скажи, пожал я плечами, просто скажи это вслух. Даже кричать в небеса не надо, она услышит тебя, скорее всего, не откликнется, но услышит обязательно, я знаю, и все же мы его нашли, остров, почти идеальный для моего плана, моя ли прокачанная удача помогла, а может Ева, не напрямую, но вот так, косвенно, очень может быть, так или иначе, центральный элемент защиты мы теперь имеем, стоял он одинокий, до ближайшего островного кластера километров 30, посреди ветра и волн, палимый солнцем, и не знал о своей судьбе, быть местом эпической, мать ее, битвы. Островок, правда, совсем крошечный, метров 300 в диаметре, просто песчаная шлепка, чуть торчащая над уровнем океана, полностью безжизненная, за исключением редких корявых кустарников. Уверен, при хорошем шторме бушующие валы свободно перекатываются через весь островок. Разбросанные тут и там сухие и полусгнившие кучи и пучки саргасов и ламинарий прямо на это указывают. А также тут полно битых раковин, засушенных морских звезд, рыбьих скелетов и крабьих панцирей. Кстати, крабов и ракушек на этих многокилометровых мелях тоже предостаточно, как и песчаных чипаков, что благоденствовали в таких условиях. Много крабов ползает и по самому острову, ну и птиц хватает, да, мели, очень обширные, на 5, на 6, а то и все 7 километров, этаким воротником, тянулись во все стороны, местами по колено, где-то по пояс, нередко торчащие над водой желто-белым гребнем, хоть мели и нейловые, но и песчаные оказались не так просты, кое-где полосами или обширными пятаками обычный песок вдруг превращался в зыбуны, опасная штука, я вам скажу, особенно если ты угодил в такую, а помощь некому. Жаль, не вся мель такая. Посреди острова, почти в его геометрическом центре здоровый каменный зубец, этакий слегка искривленный клык, метров 20 высотой и с толстым основанием метров 100. Но самое хорошее в нем то, что в самом низу имелась неширокая щель, уходящая в тело зубца. Извиваясь, то сужаясь, то расширяясь, она тянулась внутри аж до самого верха. Там она резко сужалась, ветвилась на несколько десятков совсем узких проходов и лишь только некоторые из них выходили на поверхность. Они были настолько малы, что только мышь какая или ящерка размером соответственно, могли пролезть по ним. Как думаете, насколько тут уходит вода во время отлива? Мы стояли возле кромки, условной, конечно, воды и обозревали мелководное пространство. Я, старый, еще несколько авторитетных бацхвари. Конечно, головастик и жемчужинка. Думаю, проскрипел старый, мели оголяются полностью, это было бы неплохо, надеешься на ночной бой, отец, подала дочь голос полный сомнения, ах если бы, ухмыльнулся я, это было бы прекрасно, но вряд ли, уверен, такого преимущества нам не предоставит, хозяин, пробулькал головастик, растянуть, замедлить, как мы сделали при испытании права на жизнь, увы, дружок, ситуация совсем не та, да, не та, замедлить, растянуть, тихо пробормотала жемчужинка едва слышно. «Ладно», — вздохнул я, — «пора за работу. Дел у нас, начать докончить». И мы взялись за кирки, молотки и зубила. Мы, в основном я и головастик, рубили, ковыряли и обтесывали трещину, превращая ее в гладкий, плохо преодолеваемый колодец. Магическими приемами, опираясь на элементарную физику и химию, и простой грубой силой. «Где узко, сделаем еще уже, чтоб только и пролезть можно», пузо не ободрав, уж приклеить камни, создав из них монолит, это я могу, где слишком широко, там отешим, загладим стены, насколько это возможно, пущай попробует залезть кто без присосок или подходящей магии, в первом узком месте мы приготовим каменную пробку, по моей мысли, как только все поднимутся вверх, Я запечатаю проход. Еще в двух узких местах мы приготовили защитные позиции. Их будет 2 на 3, максимум 4 бойца. Дудук, что будет садить вниз по нападающим. Гранаты с различной начинкой, ядовитую алхимию и просто длинные крепкие копья, а также дротики. Если прижмет, а, скорее, когда прижмет, защитники постараются быстро залезть на следующий уровень. Кто успеет, там будет ждать вторая группа, она и примет эстафету. Третья, она же последняя защитная позиция, будет почти под самой поверхностью. Тут мы и выдолбим камеру, где спрячутся жемчужинка и все остальные бацхвари. Мне с трудом удалось уговорить старого и остальных членов совета, что детей, молодых мам и несколько опытных членов племени нужно спрятать в другом месте. Отчего-то они вбили себе в голову, что помирать необходимо всем сразу. Искупление, видите ли. Я долго пытался их убедить, что глупо при плохом раскладе погибать целому племени, что их упертость только увеличит время на выбивание достаточно большой камеры, чтобы вместить всех. Лишний, бесполезный труд. Чем помогут испуганные дети, когда к ним полезут всяческие кракозябры? А если кракен начнет ломать скалу, а он ее сломает, если доберется, что, в свою очередь, будет означать, я не справился. А если не справился я, значит, увы, ничто уже не поможет. Но я справлюсь, справлюсь, чего бы это мне не стоило. В конце концов все решила жемчужинка. Ей надоело слушать наш спор, она встала, и властным, совсем не детским голосом, что вдруг прорезался у нее, произнесла: «Старый, и вы члены совета племени девятого народа, вы сделаете, как говорит мой отец. Я нисколько не сомневаюсь в вашей решимости, в вашей преданности и желании самопожертвования, но вы оставите со мной 20 сильных, умелых, достойных бацхвари. Остальные уйдут и спрячутся, и будут жить, даже если мы погибнем. Слышишь, старый, будут жить. Ты утверждаешь, что искупление – это я, а я утверждаю, что никто не знает замысла ушедших. Может, он и состоит в том, чтобы пережить твоему племени это, пережить и смочь жить дальше, не угасая, а развиваясь. Разве мало вам для этого дал мой отец? Разве напрасно он старался?» Она обвела суровым взглядом всех присутствующих бацхвари, и они склонили свои плоские головы и лишь суетливо двигали глазными отростками. «Вы сделаете, как сказал мой отец», — припечатала жемчужинка еще раз. «Он говорит мудрые вещи, а вы толдычите глупости, проявляя ненужное упрямство. 20 достойных, 20 старый, выберите их сами. Повинуемся, божественное», — склоняясь глубоко, глухо проквакал старый, — «все будет по слову твоему. Позволь лишь быть среди них и мне. Позволь или погибнуть рядом, или узреть твою славу. Уваж своего учителя, его опыт, его годы и статус». Дочь на мгновение задумалась и даже бросила на меня взгляд, но я и бровью не повел. Это ее решение и ответственность ее. «Хорошо», — кивнула жемчужинка, — «назначь своего преемника. На всякий случай. Совет окончен». Бацхвари ушли, а дочь подошла ко мне, прильнула к груди и, подняв лицо, тревожно спросила: «Что, отец? Видно, рожа у меня была интересная. Я восхищен, доча». Прижимая к себе, чмокнул ее в макушку: «Великолепно. Ты повела себя настолько по-хорошему, властно, решительно и мудро, а главное по делу, что я аж вспотел. На секунду мне показалось, что ты вырастешь прямо на глазах, и кракен выскочит из кувшина с водой с криком. Ага, попалась. Шутишь?» — улыбнулась она, отстраняясь. «Это хорошо. Какие шутки, капелька? Ты выросла. Телом еще не до конца, а вот разумом очень даже». Совершенно серьезно ответил я, вся в меня и в маму. Вновь улыбнулась дочь. «В маму?» — я изобразил глубокую задумчивость. «Ну, если только красотой и всем остальным женским. Хитростью, точно, вся в маму. Но воля, ум, решительность, чувство юмора, таланты в магии и вообще, вся в меня. Отец», — прильнула ко мне дочь опять, — «люблю тебя». Как-то, с утра пораньше, меня разбудили пристранные звуки. Мы уже полтора месяца работаем над каменным клыком и, можно сказать, почти все сделали. Остались некоторые шероховатости, где-то углубить, чего-то расширить. Загружены на площадке гранаты, копья и дротики, установлены на позиции пулеметы. Кстати, боевые лягуши прошли курс стрелковой подготовки. Небольшой, ведь чтоб палить вниз и, практически, в упор, большого искусства не требуется. Гранаты пришлось немного доработать, чтобы ребята могли их использовать. Так-то они срабатывают от магического импульса, совсем небольшого, и, отмерив положенное количество секунд, взрываются. У мага с этим вопросов нет. Головастик. Жемчужинка, я, скромный. А бацхвари такого удовольствия лишены. Вот и пришлось мне изобрести взрыватель. Поступил я очень просто. К гранате приклеил маленькую жемчужинку, в половину от горошинки. В ней как раз хватало манны, чтобы при разрушении передать нужный импульс в саму гранату. Стукнешь таким запалом по любой твердой поверхности, жемчужинка расколется, да хотя бы треснет, и все, дело сделано. Бросай, бойся. Такого мелкого жемчуга бацхвари нам натаскали целый пространственный сундук, лет на 10 активных боевых действий хватит. Ну, заодно, встречались среди всей этой мелочи жемчужинки весьма и весьма. Пара сотен экземпляров настолько хороши, а то и вовсе уникальны, что не только принцессе или королеве носить за честь будет, богиням не стыдно. Вот мы и клепали с дочерью запалы на готовые гранаты, которые, в свою очередь, постоянно пополнялись. Помимо этого жемчужинка варила алхимические растворы, концентрировала биологические яды и злобные кислоты. Перксинтез заработал у нее на полную, так и мотивация, однако, использовать эти жижки внутри тоннеля было бы опрометчиво. Дочери-то как бы и не очень опасно, а вот самим защитникам вполне может поплохить. Она, конечно, и щитами прикроет, и подлечит, но к чему такой драйв? А вот головастику засеивать ряды наступающих, самое оно, бацхвари, те 20 самых достойный, куда затесались и брат с сестрой Квак и Квака, постоянно отрабатывали скоростной подъем по веревочным лестницам внутри скалы. Последовательность действий, экстренную эвакуацию раненых, отступление. Пришлось немного помудрить, чтобы сделать гибкие, мотающиеся туда-сюда веревочные лестницы удобными для рук и особо ног ласт бацхвари. А еще я установил мини-лебедку в самой верхней камере. Она сможет быстро затащить наверх, к примеру, того же старого, главное, чтобы он в узких местах башкой не приложился и выдохнул вовремя, хе-хе. В общем, готовились все, и я бы сказал, процентов на 95 мы готовы. Ажитация спала, и скоро я планировал пересесть на принцессу Мими и бороздить океан в пределах, близких к острову, дабы условия для грандиозного бомболила по имени Великий Кракен были соблюдены идеально, а то застанут нас на пляже каком, и полезут из него какие-нибудь песчаные эфриты, мать их, а срок испытания, я чую, очень близок, не завтра и не послезавтра, а вот через месяцок, точно, чую я, и дело даже не в том, что есть у меня основание для такой чуйки, пара нужных характеристик, прокачанных весьма не слабо, просто, само по себе, чую, оно меня еще там, на старушке земле, не раз выручало, чую, скоро, в общем, хотя сон для меня не так чтобы очень необходим, но раз напряжение трудовое спало, то могу себе позволить подремать на восходе. На восходе всегда сладко спится. И, вдруг, до меня доносятся очень странные звуки. Но никакого кипиша, беготни, криков тревога, алерм, шухер не слышу. И головастик, а он всегда бдит, не стучит в мозг. Хозяин, беда. Ладно, вылез из палатки. А там, картина маслом. Жемчужинка сидит в гнезде из щупалец головастика и, прихлебывая взвар из большой кружки, с большим интересом, широко раскрыв глаза, наблюдает, как на самой кромке пляжа дерутся Рамзес и Люси. Однако, и очень хорошо видно, дерутся не то чтобы до кровянки, но явно и не дружеский спарринг. Мелькали стремительные саи белоснежной, натыкаясь на посох Рамзеса. Хитрые петли и восьмерки подкреплялись ударами ног и локтей Люси. Иногда подключался и ее пушистый хвост. Также она не брезговала пускать в ход магию. Не ту, что прям горы трясти и моря осушать, но вполне опасную для конкретного противника. То саи сами по себе летают, пока Люси колотит Рамзеса ногами и кулаками, то пыхнет на него лютым морозом, то сосулька с неба упадет, а того хуже, из земли под хвост Рамзесу выстреливает. Рамзес же, стойко принимает на себя все удары, отбивает, блокирует, уклоняется, блокирует магию собственной магией или запредельной ловкостью и реакцией, защищается, но, только защищается, не нападая в ответ, это мне отлично видно. Однако, защищается Рамзес, хорошенько так выкладываясь. Оба несколько всклокочены, слегка мокрые и присыпаны песочком, глаза мечут огонь и молнии, уши торчком, а хвосты, трубой. Это когда они ими не дерутся, хе-хе. А еще они скалятся друг на друга вполне себе во всю пасть, очень впечатляет. Облизывают морды длинными красными языками, фырчат, рыкают и клокочут горлом. Но удивительнее всего, они еще и ругаются. Кобель, наносит ряд хитрых тычков Люси. Сука. Рамзес отбивает их посохом, ловко крутя его перед собой. Подлец, негодяй. Насылает Люси на Рамзеса облако быстрых, крупных снежинок, сверкающих острыми гранями. Дура. Выдыхает струю пламени, растворяя снежинки. Рамзес, кретин. Дзынь, бам. Сама такая. Бух, трах и так далее. Давно они так? Спросил я улыбающуюся дочь. Вот в то, что они настолько серьезно, что прям убить хотят друг друга, жемчужинка нисколько не верила. Точнее, Люси хочет убить Рамзеса, но так, чтоб побольнее и не до смерти. Минут 15. Ай, захлопала дочь особо хитрой комбинацией ударов от тети Люси. Здорово. А что выясняют? Отношения? Повернулась ко мне дочь, удивленно подняв брови. Это же очевидно. Хм, сел я на ловко подставленное под меня щупальце головастого, это понятно. А по какому поводу? А кто ж его знает? Пожала плечами доча, вот выпустит пар, расскажут. Но здорово, правда? Повернула она ко мне довольную мордашку с сияющими глазами. Погорелый шестибитный процессор, рычит Люси. Порочный плод противоестественной любви перфоленты и ржавого арифмометра. Не остается в долгу Рамзес, а он хорош, но на его месте я бы не стал так уж блистать умом. Брат явно где-то накосячил, козел, овца, это не здорово, дочь. Картинно насупил я сурово брови. Ты слушаешь очень нехорошие слова. Хорошей и воспитанной девочке такое слушать не пристало. Серьезно, иронично, уничижительно перевела она на меня взгляд. Отец, это плохие слова, а какие тогда те, которые ты, к примеру, выдавал вчера? Вчера, когда кирка, отскочив, стукнула тебя по колену. Не помню. Повторить? В глазах дочери скакали бесенята. Вот как так? И разрез глаз мой и цвет и муар, а выражение мамина. Я тебе повторю. Хи-хи, вот зараза, совсем меня не боится. Отец, я вот одного не пойму, а почему они дерутся именно тут? Нет, так-то здорово, прикольно и вообще, но почему тут? Ао, это очень просто, этот эль-скандаль особого разряда. Подобные ссоры обязательно требуют зрителя, эмоционального участия. Чем больше, тем лучше, иначе не будет всей полноты и насыщенности. Красок, звучание, накал страстей нешуточный. Тетя Люси очень хочет поколотить Рамзеса, и прям больно, но это негодяя не дается, чем раздражает ее неимоверно. Но тетя Люси, мой маленький аквамаринчик, избить Рамзеса, по-настоящему, до фатального, даже не думает. А этот шаламбут, вместо того, чтобы принять на себя пяток другой ударов, и повинившись, подлизавшись, урегулировать, так сказать, даже царапки на себе не имеет. Ну, не дурак ли, блохастый коврик, поеденная молью шуба. Рамзес и Люси, продолжая яростно сражаться и ругаться, тем не менее, одним ухом прислушивались к нашей беседе. Думается, очень внимательно, хе-хе. Даже если мы, дочь моя, переплывем на другой остров, они последуют за нами и продолжат. Как думаешь, отец, что такого сделал дядя Рамзес? Точно не знаю, но что-то очень-очень-очень-очень глупое. Он подарил мои сережки Агне. Не выдержала белоснежная, вонзая сай в песок по самые рукояти, Агни, толстожопой красной суки. Что ао? Приподымаясь, потянула ошарашенная дочь. Зачем? Обреченно вырвалась у меня. А зачем она вертела хвостом перед другими посланцами? Вспыхнул шокологоловый. Да чтобы ты, наконец, уже решился подарить эти серьги. Разморозился. Снялся с ручника. Выпал из прострации. Наконец-то сказал, что я... Та самая-самая, единственная, закричала на него Люси. Совсем растерялся Рамзес. Мои. Люси уткнулась мордочкой в ладони и начала тихо всхлипывать. Мои сережки, мои. Такая жалкая вдруг стала, такая ранимая. Пуф. И развеялась искрящимся конфетти изморози. А Рамзес остался. Плечи опустились, хвост повис, уши, завядшими лопухами. И морду в сторону воротит. Наверное, смотреть в глаза жемчужинке стыдно. Это ведь она ему сережки для Люси дала. Для Люси, не для Агни. Хотя и была знакома с ней немного. Дядя Рамзес, сурово заявила дочь, ты дундук, идиот и чучун, как говорят хобал. Правда? Искоса глянул он на дочь. Дядя Рамзес, решительно заявила жемчужинка, иди и убейся об скалу. Не могу, тяжело вздохнул он, я бессмертный. Ох, господи, сделал я рука-лицо, как тебя теперь отмазывать? Даже не представляю. Отец, прижалась ко мне дочь, заглядывая в глаза, ты мудр, придумай что-нибудь, они же любят друг друга. Пропиши дяде Рамзесу кары господни, но помоги, надо. Ох, грехи мои тяжкие, я глянул на Рамзеса. Ну, к как есть побитая шелудивая собака, и обликом, и настроением, и вообще, даже одежка мятая да грязная, камушки на воротнике и наручах не блестят, рассыпая лучики, а тускло бликуют, и хвост промеж ног поджался. «Излагай, пес смердячий», — ткнул я пальцем в Рамзеса, «правду, одну лишь правду и ничего кроме нее, потом буду думать». Ну, собственно, история банальней некуда. Получив сережки от дочи для Люси, Рамзес вдруг понял, что, подарив их, сделает серьезный шаг в их отношениях. Нет, не так, шаг, вот как правильно. Что там у посланцев в мозгах на эту тему хитро закручено, я разбираться не стал, просто принял к сведению, что это прямо ого какое деяние. Осознав это, Рамзес слегка очканул, стал тянуть вала, жевать сопли и все такое прочее. Завис, короче, в глубокой нерешительности. Но то, что у него есть некие серьги для конкретной девушки, стало известно очень быстро. Как такое утаить? Да, все в предвкушении события, особенно Люси, а он, ни но, ни тпру. Девушка начала нервничать, а Рамзес все не телится. Кто надоумил Люси подогреть Рамзеса, слегка пофлиртовав с другими мужиками, неизвестно. Но увидев такое, Рамзес, простота душевная, моментально вспыхнул, озлобился и, в пику Люси, отдал серьги Агне. Она как раз случилась рядом в тот момент. Хорошо, что просто сунул в руки, без всяких заявлений и всего прочего, то есть без всяких обязательств, а то бы вообще беда. Короче, каждый дал косяка основательно, и получилось, как получилось. Не хочу наговаривать на Агне, но, если выяснится, что покрутить хвостом посоветовала Люси именно она, а потом, в нужный момент оказалась рядом с Рамзесом, не удивлюсь. Еще раз, не знаю она или нет, но подобного дружеского совета от божественной или ночки, точно, быть не могло. Мда, протянул я, выслушав сумбурный и эмоциональный рассказ Рамзеса, вот, дочь моя, пример глупости от двух суперсуществ, которые про себя рассказывают байки о всемогуществе, всеведении и всезнании. Так-то они соответствуют заявленным характеристикам, но менее глупыми от того не становятся. Они виноваты оба, уставилась на меня жемчужинка. А ты как думаешь, дядя Рамзес больше? На что шокологоловый только протяжно вздохнул с подвыванием и опустил голову. Виноват, согласился я, но не больше Люси. Как женщина она должна быть более мудрой и просчитывать последствия такого ужасного чувства, как ревность. А ревность, моя дочь, это одно из самых отвратных чувств между мужчиной и женщиной. Да и просто, ревность, одна из самых разрушительных эмоций. Каждый из них сделал достаточно, чтобы мы имели вот такой результат. Даже мы с тобой, мы, нешуточно удивилась дочь. Именно, следствие цепи событий. Не сделай ты хорошие, но недостаточно хорошие серьги, я поиграл бровями, сама знаешь для кого, ты не отдала бы их Рамзесу. А если бы я не соблазнил тебя, в свое время, такой штукой, как ювелирка, то сейчас все было бы иначе. То есть, задумчиво проговорила дочь, поступки, даже давние, влияют через пространство и время. Да, мы уже много раз говорили об этом. Поступки, слова, желания. Цепь событий тянется, ветвится, переплетается. Когда и что повлияет на будущее, не знает никто. Поэтому, делай что должно случиться, чему суждено. Закончила за меня дочь, кивая головой, чему суждено. Именно так, глубоко, с подвывом и поскуливанием, снова вздохнул Рамзес, как бы намекая, я тут, не забыли, про меня давайте. Может сделать для Рамзеса еще что-то, задумчиво протянула дочь, кулон там, диадему, отчего-то есть у меня уверенность, что и твои поделки, и мои, и чьи угодно еще просто пройдут сквозь руки это шаламбуда. Думаю, эти врата вхождения во благодать для него уже закрылись, хмыкнул я, как говорят, нельзя войти в одну реку дважды, на что Рамзес, словно соглашаясь, вздохнул еще протяжнее. После долгих и глубоких размышлений, обратил я взгляд на печального всемогущего, мой лохматый и блохастый брат по разуму, у меня есть только одно решение, ты должен подарить Люсе другую мульку, не от кого-то передать, а сделать сам, своими руками. ПФФФХРР, издал возмущенно разочарованный звук Рамзес, брат, ты же знаешь, что это невозможно, я могу создать наипрекраснейший бриллиант размером с гору, но и Люси, и каждый из посланцев Великой может создать такой же, все, все что только не придет в голову, от макро, до микро, самое удивительное, красивое или, наоборот, ужасное, я могу создать, но и Люси сможет создать тоже, наши мульки, брат, не имеют никакой ценности друг для друга, ты же знаешь, только вот такие, как подарила мне жемчужинка. Ты уже захлопнись и дослушай мудрого меня, ага. Прервал я его завывание, внимательно послушай, великая, ни секунды не сомневаюсь, очень тобой недовольна, очень. Но как мудрая, напрямую в ваши отношения не полезет. А вот если ты припадешь к ее ногам и попросишь дать тебе шанс, она даст. И что попросить? Ты попросишь ее обнулить тебя. Вылупился на меня Рамзес. Обнулить, как посланца, лишить могущества, выкинуть тебя в мир простым игроком нулевого уровня. Чтобы даже почесаться ты смог бы, лишь напрягая булки до невозможности. Я бы даже посоветовал тебе взять на себя суровый обет, что не сможешь использовать ничего, не сделанного тобой собственными руками. Захочешь не из лужи хлебать, а из тарелки или там кружки, значит, вырежешь их из дерева, выдолбишь из камня, из бересты скрутишь, а для этого нож изготовишь, сам, из камня. А захочешь железный, значит, пройдешь всю цепочку, руду найдешь, камнем откалывать будешь, потом молот отольешь, наковальню. Одежду захочешь, шкуру сдерешь и сам обработаешь. Захочешь ткань, волокна натрепишь, станок смострячишь, наткешь. И так во всем, Рамзес, во всем, от самого истока. Ни крошки, ни кусочка, ни клочка ни тобой сделанного, использовать не сможешь. Все только сам, брат. И вот тогда, когда ты, преодолевая и возвышаясь, отбиваясь от крокозябры туповатых цифровых героев, создашь собственными руками, ну пусть будет диадема, и сочтешь ее достойной, чтобы подарить Люси, будет тебе прощение. Да, подскочил возбужденный Рамзес, сверкая глазами, да, да, да, брат, именно так, с нуля, с самого дна, великая не откажет, я уверен. Он порывисто обнял меня, счастливо скались. Прости, брат, спешу теперь, когда увидимся, не знаю, не скоро, но увидимся, я заслужу прощение, и ты прости. Притянул он к себе жемчужинку, за то, что глупо распорядился подарком твоим, за то, что расстроил и за это тоже. Фу, воскликнула дочь, улыбаясь сквозь слезы и утирая моську, облизнутую шокологоловым. Фу, так делать, дядя Рамзес. Прости, прости, оскалился он, но, пожалуй, не удостоюсь я больше удовольствия лизнуть тебя, сладкую, в следующую нашу встречу и по возрасту твоему, а тем более по твоему статусу. Мне будут непозволительны такие шалости. Не говорю, прощайте. Говорю, до свидания. Удачи, брат. Ткнул я его в лохматое плечо. Удачи, дядя Рамзес. Прижалась к нему дочь. До встречи. И исчез. Это будет нелегко. Постояв с запрокинутым к небу лицом, наконец-то отмерла дочь. Дяде Рамзесу будет нелегко. С нуля. Не имея возможности использовать чужое. Но очень для него полезно. Всемогущество нужно зарабатывать горбом, кровавыми мозолями, голодом и холодом, болью. Тогда оно будет не только ценным само по себе, но осознанным, и, уверен, во благо, и тому, у кого оно есть, и другим. Я не зарабатывала могущество мозолями, отец, серьезно посмотрела на меня жемчужинка. Кровавыми, я ухмыльнулся, нет, конечно, но ничего тебе не доставалось просто так. Даже то, что, казалось бы, взялось у тебя ниоткуда. Учеба, тренировки, прокачка, ежедневно, каждый день, а то, что ты не всегда это могла заметить, может, это моя заслуга, как мудрого учителя и любящего отца. Конечно, твоя, отец, мило улыбнулась мне дочь. Как думаешь, спросил я ее, великая разрешит. Мама-то, ухмыльнулась жемчужинка, с такой-то подачей. Хех, конечно, давно догадалась, что великая и мама одно лицо. Она пожала плечами, тоже мне, секрет Полишинеля. Неуловимый светящийся муар скользнул по фигуре дочери. Алерм, заорал я, все на принцессу, отплываем немедленно. Глава 22. Затрубили трубы, ударили литавры, содрогнулось небо и вскипела вода. Огненно-красные буквы готического шрифта на черном фоне выскочили перед глазами. Да еще и голос неживым, с металлическим оттенком продублировал сообщение. Внимание! Глобальное сообщение. Великий Кракен вышел на охоту. Он хочет пожрать божественного ребенка. Герой, защищай дитя. Мля, какая безвкусица, однако. Не мог не выразить я вслух свое искреннее возмущение. И не столько тем, что уже дней 10 ждем, а самой подачей глобального события, и голос, и шрифт, и цвета. Ни фантазии, ни эстетики. Это кто ж такой рукожопый такой испроворил? Два ему. Нет, кол. Кол в дневник и в жо. Тоже, это ж надо так налажить, я так думаю, это сообщение увидели и услышали все в бесконечной вселенной, а вот обычным шрифтом, без фанфар и огромных букв следующее сообщение уже конкретно для меня. Внимание, господин Мо, начало события начнется через 60 минут. Да вы издеваетесь, заорал я в небеса. Что, что случилось? Проскрипел старый, дали час времени, до начала событий. Ва-а, отпала у него челюсть. Мы хоть и недалеко бороздили волны, нарезая круги вокруг острова, но за час всяко не успеем. На принцессе Миа точно, мили, многокилометровые мили. Отец, как не хорохорилась жемчужинка, как не готовилась морально, но если не полный испуг, то основательная тревога присутствовала. Заквакали, тревожно зашевелили глазами остальные бацхвари. Так, спокойно, собрался я с мыслями, спокойно всем. Час это до начала события. Не выскочит же огромный кальмар со товарищи прямо посреди мели. Хоть какое-то правдоподобие должно же соблюсти. Я возьму дочь и долечу минут за 15. Головастик реактивной торпедой домчит сам, и может прихватит цепкими щупальцами пару бойцов. Еще шестеро поедут на аквабайках. За полчаса доберутся и эти. Потом я заберу старого, а остальные пока плывут на тримаране до самых мелей, а там поскачут сами. Возможно, я успею сделать еще пару ходок, остальных подберут аквабайки и головастик. Если не будем жевать сопли, в час, плюс-минус, уложимся. Мы уложились, а потом еще час ожидали. Успели спрятать не только дочу и старого, но и почти всех бойцов, кроме парочки у самого входа. Я баражировал под облаками, обозревая океанский простор вооруженным глазом. Сине-зеленая лазурь. Погодка сегодня, само спокойствие. Волнение слабенькое, ветерок еще тише. Бедная принцесса сиротливо торчала, врезавшись всеми своими корпусами в серо-желтый песок гребенчатой мели. Выживет ли, переживет, и вот, на исходе второго часа, на горизонте, между небом и водой, оттуда, где самая глубина, которую на океане и называют «темная бездна», что-то показалось. Не сказать, чтобы быстро, но и немедленно. Прошло не более 10 минут, и уже стало хорошо видно, что это огромное серое пятно, не меньше километра в диаметре, двигающееся под водой. Пятно, словно гигантская амеба, выбрасывало и втягивало короткие отростки ложноножки, то становилось шире, то уже, то четче, то словно заглубляясь в толщу воды. Как-то я себе представлял великую гадину иначе, более внушительным, что ли, как-то покомпактней, формой все же ближе к классическому кракену. Но еще минут через 10 я понял свою ошибку. Это не сам кракен, это были его миньоны, тысячи или десятки тысяч. Они роились и кишели, наслаиваясь друг на друга, переплетались и клубились. Чем ближе, тем больше деталей выхватывал мой зоркий глаз. Кого там только не было, рыбы и морские звери, рептилии и амфибии, медузы и крабы, океанские змеи и самодвижущиеся раковины, головоногие и рукоголовые. Я даже с помощью прокачанного интуита смог опознать лишь исчезающую малую часть кракозябр, что надвигались на нас. Гладкие и чешуйчатые, с щупальцами и ластами, с суставчатыми конечностями и клешнявыми лапами, рогатые, зубатые, шипатые, здоровые все, отожратые, посверкивают магическими разрядами, парит маревом злой энергии. Кого и каких только там форм и видов не присутствовало, да, вот только одного я не видел, самого главного плохиша, а значит он появится в самый последний момент, предварительно завалив нас своим рядовым мясом. Вот только хер ему, это даже неплохо, что они все такие большие, как раз пузом на мели сядут, все не все, но половина, точно, тяжело плыть по суше Дунклястию, да и огромной медузе-огневику, с куполом размером в пару метров, не просто изящно парить без воды. Вот как вылезут на мель, так я и начну, помолясь, а пока жду. Мне самое главное, кракена дождаться. Скоро-скоро, когда весь этот безумный зверинец достиг первых мелей, случилось то, что я и ожидал, то, на что я надеялся, затор. Знатный такой, метров 600 по фронту. И это только первая линия. Гораздо больше кракозябр находились все еще в воде на многие сотни метров. Вал тел образовался аж в несколько слоев. Где-то он продвинулся дальше, где-то застрял раньше. Все, кто может только плавать, разогнавшись, так и выкинулись на песок, извивались, беспомощно били хвостами, плавниками и ластами, разевали зубастые пасти, топорщили иглы и шипы. А вот те, кто мог хоть как-то передвигаться и по суше, полезли через них шевелящейся массой. Кто-то, крабы-ракообразные, осьминоговидные, пиявки и змеи, более ловко, а кто-то менее, улитки, трепанги, морские ежи, слизни и ползучие актинии, морские звезды. Только не подумайте, что все перечисленное так и выглядело. Вовсе нет, это, скажем, только общий образ, а местами только ощущение. Каждая тварь была искажена, гипертрофирована, чем-либо дополнена из набора злобно-монстрячьих элементов. Они ползли, перебирались, протискивались через вал пловцов, совершенно не обращая внимания на последних. В зависимости от личного набора, вес там тяжкий, слизь ядовитая, острые ноги спицы, кололи, травили и давили. Те, кто внизу, отвечали им взаимностью, кусали, брыкались, били хвостами, разражались магическими способностями. Любо-дорого было посмотреть. Глядя на все это безобразие, я сделал очень приятный вывод. Весь этот зверинец не управляется единой волей. Во всяком случае, каждая тварь хочет добраться до дочери в индивидуальном порядке, невзирая на вроде как союзников. И ломятся они по кратчайшей прямой. Просто праздник какой-то. Никаких хитрых тебе обходных маневров, заходов сбоку, ударов по тылам. И это просто прекрасно. А еще хорошо, что магия, которая, конечно, присутствует у многих кракозябр, может и мощная, разнообразная, но все же заточена все больше под водную стихию, а значит, в воздухе и на земле, недальнобойная, бесконечная вселенная, мир нарисованный, виртуальный, но логический баланс тут имеет место быть. Не в каждом отдельном моменте, стоит заметить, но довольно часто, то, что действенно в воде, повторюсь еще раз, плохо работает вне ее и без нее, а если и работает что-то, то на короткой дистанции, в лучшем случае, на десятки метров, но уж никак не на сотни, а уж мне-то, баражирующему в паре километров, и вовсе лепо, мне-то ничего, а вот товарищ мой мхе-хе. Я погладил футуристичную винтовку и, зависнув в относительной неподвижности, приник к прицелу. Глаза просто разбегались от количества целей, оттого можно стрелять куда угодно и в кого захочешь. Поэтому я, пока, просто ориентировался на собственные желания. Ну-ка, кто там у нас вкусный? Панцирь хорошо знакомый мне топороклювой черепахи вспух и разлетелся осколками в разные стороны, разбрасывая как внутренности, так и симбиотов, сидевших у нее на спине. Мда, рельсотрон Немезида, это не дудук, приблизительное подобие пулемета. Тот тоже неплох, но куда ему до моей девочки? Я специально метил не в голову, а в панцирь черепахи, посмотреть на результат. Результат очень понравился. Внимание, господин Мо, вы уничтожили черепаху Тортиллу. Сила плюс один, интеллект плюс один. Во как, восхитился я, давненько мне не слали ништячков. Убрать оповещение во время боя. Вызверился я в небеса. Сообщение системы свернулось и повисло на периферии зрения маленькой полупрозрачной точечкой. Ишь ты, проснулись. Решили усилить по ходу преодолевания когда у героя булки подгорают. Мудро, мудро. Следующим я выцелил какого-то моллюска, тащившего на себе огромную, закрученную винтом, раковину с отверстием воронкой на самом верху. Это ж неспроста. То есть, из этой дырочки обязательно какая-нибудь гадость вылетает. Выстрел. Ловкий спрутообразный головоногий, весь черный, со множеством щупалец на концах которых разевались зубастые пасти, перекатился через медлительного брюхоногого, и как раз загородил его собой. Однако, стрелка просто испарила спрута и полетела дальше, превращая в опаленный фарш и мелкие обломки самого моллюска. Точечка на периферии скромно подмигнула пару раз, тактично сигналя, что мне снова капнуло единичек. Хех, так, а вот этот, заживо сваренный крендель, мне тоже знаком. Крабоид, тугой и многоногий, валивший нам с головастиком трендюля и покоцавший своими гадкими ногами принцессу. Помнится, и от гранат он даже не почесывался. А как тебе стрелка, разогнанная до нескольких махов? Панцирь не разметала на куски, как у черепахи, зато, пробив небольшую дырочку, создала такое внутреннее давление, что вырвало все его ноги и клешни и раскидало их в стороны, а их открывшейся пасти выметнулся фонтан огня пополам с ошметками внутренностей. Прикольно получилось, однако,